Солдаты, восторгаясь ловкостью Спенди, исполняли его приказания. Весело выполняя работу, они давали машинам шуточные названия. Так щипцы для захвата таранов назывались волками, а закрытые решетки — виноградными шпалерами. Себя называли ягнятами, говорили, что готовятся к сбору винограда. Снаряжая машины, они обращались к анаграм: «Легни их как следует», а к скорпионам: «Жаль их в самое сердце». Эти шутки, всегда одни и те же, поддерживали в них бодрость духа. Однако машины никак не могли разрушить вал. Он состоял из двух стен и был весь наполнен землей. Машины сбивали лишь верхушки стен, осажденные каждый раз вновь их возводили. Мато приказал построить деревянные башни такой же высоты, как и каменные. В ров набросали дерн, колья, валуны, повозки с колесами, чтобы скорее заполнить его. Прежде чем ров был совсем засыпан, огромная толпа варваров хлынула на образовавшееся ровное место и подступила к подножию стен, как разбушевавшееся море. Подвели веревочные лестницы и самбуки, состоявшие из двух мачт, с которых спускалось посредством талий много бамбуков перекладин с подвижным мостом внизу. Самбуки образовали ряд прямых линий, прислоненных к стене, и наемники поднимались гуськом, держа в руках оружие. Не было видно ни одного карфагенянина, хотя осаждающие прошли уже две трети вала. Но вдруг амбразуры раскрылись, изрыгая, как пасти драконов, огонь и дым. Песок разлетался и проникал в закрепы панцирей, нефть прилипала к одежде, расплавленное олово прыгало по шлемам, пробуравливало в теле дыры. Дождь искр обжигал лица, и выжженные глазные впадины, казалось, плакали слезами, крупными, как миндалины. У солдат желтых от масла загорались волосы. Они пускались бежать, перебрасывая огонь на других. Их тушили издали, бросая им в лицо плащи, пропитанные кровью. Некоторые, даже не имея ран, стояли как вкопанные, с раскрытым ртом и распростертыми руками. Приступ возобновлялся в течение нескольких дней. Наемники надеялись восторжествовать благодаря своей выдержке и отваге. Иногда кто-нибудь становился на плечи другого, вбивал колышек между камней стены, пользовался им как ступенькой и вколачивал следующий, продолжая подниматься. Защищенные краем амбразур, выступавших из стен, солдаты поднимались таким образом все выше, но всегда, достигнув некоторой высоты, падали вниз. Большой ров был переполнен, под ногами живых лежали грудами раненые вместе с умирающими и трупами. Среди распоротых животов, вытекающих мозгов и луж крови, обожженные туловища казались черными пятнами. Руки и ноги, торчавшие из груды тел, стояли прямо как шпалеры в сожженном винограднике. Одних веревочных лестниц было мало, и тогда пустили в дело таллиноны, сооружение из длинной балки, поперечно укрепленной на другой. В конце балки находилась четырехугольная корзина, где могли поместиться 30 человек пехоты с оружием. Мато хотел войти в первую снаряженную для отправки корзину. Спенди его удержал. Люди нагнулись над воротом, большая балка поднялась, приняла горизонтальное положение. Потом выпрямилась почти вертикально и, сильно нагруженная на конце, согнулась, как гигантский камыш. Солдаты, спрятанные в корзине до подбородка, скорчились, видны были только перья их шлемов. Наконец, когда балка поднялась в воздух на 50 локтей, она несколько раз повернулась направо и налево, и потом, опустившись точно рука великана, приподнявшего на ладони целое войско пигмеев, поставила на край стены корзину, полную людей. Они выскочили, смешались с толпой и больше не вернулись. Все другие таллиноны были тоже быстро снаряжены, но для того, чтобы взять город, нужно было бы иметь их в 100 раз больше. Ими пользовались с беспощадностью. В корзины садились эфиопские стрелки. Потом, когда канаты были укреплены, они повисали в воздухе и выпускали отравленные стрелы. 50 таллинонов, поднявшись над амбразурами, окружали Карфаген, как чудовищные ястребы, и негры с хохотом смотрели, как стража на валу умирала в страшных судорогах. Гамилькар послал туда своих гоплитов. Он давал им пить по утрам настойку из трав, предохранявших от действия яда. Однажды в темный вечер он посадил лучших своих солдат на грузовые суда, на доски и, повернув в порту направо, высадился с ними у Тении. Потом они прошли к первым рядам варваров и, напав на них с фланга, устроили страшную резню. Солдаты спускались ночью на веревках со стен, с факелами в руках, уничтожали все осадные работы наемников и снова поднимались наверх. Мато неистовствовал, Всякое препятствие только усиливало его ярость. Он доходил до ужасных безумств. Мысленно он призывал Саламбу на свидание и ждал ее. Она не приходила, и это казалось ему новым предательством. Он возненавидел ее. Если бы он увидел ее труп, то, быть может, и отступил. Он усилил аванпосты, расставил вилы у подножия вала, вырыл волчьи ямы и велел ливийцам притащить целый лес, чтобы сжечь Карфаген, как лисью нору. Спенди упрямо настаивал на продолжении осады. Он старался изобрести наводящие ужас машины. Другие варвары, расположившиеся лагерем вдали, на перешейке, поражались медленности осады. Они стали роптать, их пустили вперед. Они бросились к воротам и стали колотить в них своими ножами и метательными копьями. Их голые тела не были защищены от ранений, и карфагеняне избивали их в огромном количестве. Наемники радовались этому, ревниво относясь к добыче. Это повело к ссорам, к взаимному избиению. Так как поля были опустошены, все стали вырывать друг у друга съестные припасы. Наемники пали духом. Много полчищ ушло, но людей было такое множество, что этого не было заметно. Наиболее рассудительные пытались устроить подкопы, плохо сдерживаемая почва осыпалась. Они переходили рыть в другие места. Гамилькар всегда узнавал о направлении их работ, прикладывая ухо к бронзовому щиту, и рыл контрмины под дорогой, где должны были передвигаться деревянные башни. Когда их приводили в движение, они проваливались в ямы. Наконец, все убедились, что город нельзя взять до тех пор, пока не будет воздвигнута до высоты стен длинная земляная насыпь, которая даст осаждающим возможность сражаться на одном уровне с осажденными. Насыпь решили вымостить, чтобы можно было катить по ней машины. Тогда уж Карфагену невозможно будет устоять. Карфаген начал страдать от жажды. Вода, которая продавалась в начале осады по 2 кизиты за меру, теперь стоила уже по серебряному шекелю за то же количество. Запасы мяса и хлеба также иссякали, стали опасаться голода. Поговаривали даже о лишних ртах, что привело всех в ужас. От Камонской площади до храма Мелькарта на улицах валялись трупы, и так как был конец лета, то сражающихся терзали огромные черные мухи. Стрелки переносили раненых, а благочестивые люди продолжали устраивать мнимые похороны своих родных и друзей, погибших вдали во время войны. Восковые статуи с волосами и в одеждах лежали поперек входа в дом. Они таяли от жара свечей, горевших подле них. Краска стекала им на плечи, а по лицам живых, которые распевали тягучим голосом похоронные песни, струились слезы. Толпа бегала по улицам, начальники громко отдавали приказы, и все время слышались удары таранов. Воздух становился таким тяжелым, что тела распухали, не могли уместиться в гробах.